Так пользуйся ею. Лови минуту, пощипывай себе травку на лугу вместе с годовалыми телятами. Мне расхотелось есть, мрачно произнёс Марк. Какая насмешка нагуливать жир, чтобы завтра тебя послали на бойню. Как знать? Может быть, передышка протянется столько, сколько протянем и мы. Тянуть лямку не значит жить. Ну, знаешь, за рулеткой всегда найдётся место. Я ставлю, я играю, следовательно, я существую. А на что ты делаешь ставку? Всё захвачено финансами. Что же остаётся политике? О, это самая тонкая игра. Политика держит чаши весов. Она в нерешительности, она колеблется и ставит на обоих партнёров. А сама из-под тишка наблюдает, чья возьмёт. Игра состоит в том, чтобы угадать победителя хотя бы за секунду до финиша. Тогда создаётся впечатление, что ты идёшь впереди, и сами победители по своей глупости верят в это. Если, к примеру, начинают перевешивать финансовые круги, мы играем в франко-германское сближение. Если перетягивает тяжелая промышленность, мы разоблачаем вооружение Германии и начинаем сами вооружаться. Когда силы примерно равны, мы одновременно и разоружаемся, и вооружаемся. В нашей конюшне всегда наготове две упряжки — Мажино и Бриан. Война и мир. Кони легают друг друга, кусаются, но больше для галерки. На самом же деле это хорошо выезженные, не раз премированные старые одры, которые годятся тем, что принадлежат конюшне Франции, и каждый терпеливо ждет своей очереди. На какой бы номер ни пал выигрыш, мы ничего не теряем. Потому что вам нечего терять. Во что бы ни играли, вы ведете чужую игру. В этом мире, милый мой, важно не то, каков ты есть, а каким кажешься. Это ваша участь — казаться, ведь вы только тени. Но финансовые воротилы, из которых ты сейчас срывал маски, отнюдь не тени, они предпочитают быть, а не казаться, я их понимаю. Ну что ж, значит, все довольны? Только не я. Я бы хотел, чтобы вы все околели. Так оно и будет. Я ведь говорил тебе, потерпи немножко. Если тебя так мало трогает будущее, почему ты не стараешься, чтобы оно пришло поскорее? С меня хватит того, что я делаю. Старое судно еще гордо распускает паруса, но оно дало течь, а мы вдобавок всячески подтачиваем его. Не лучше уж тогда перебраться на другой корабль красных, и очистить море от вашей рухляди. «Московский интернационал?» — протянул Жан Казимир, отдвигаясь. «Ну нет, дружище, уволь. Не испытываю ни малейшего желания. Это не для меня». Игра, в которую они играют, чересчур серьезно. Пропадает все удовольствие, и потом я не терплю плебса. Тебе больше по душе общество халуев и шулеров. Что поделаешь? Я предпочитаю жуликов, умеющих держаться в обществе. Вместе с ними я подтачиваю старый корабль. Ведь мы его любим. Раз так, любите на здоровье. Точите его хорошенько и с ним вместе идите ко дну». В тот вечер Марку особенно захотелось подышать воздухом Анетты. Он задыхался. Уже больше месяца он не был у нее. Он не хотел, чтобы мать видела его смятение. Он говорил себе, я должен спастись сам, доказать им. Кому? Анетте? Или другой, той, что, покинув Париж, переписывалась с Анеттой? Он хотел доказать той, чей образ он изгнал из своих мыслей. Но мысль плутовала, что он в силах обойтись без нее, что он и без нее может жить, верить, действовать. Этот молчаливый вызов, требовавший немалого напряжения воли, и спас Марка от гибели. Погибнуть значит доказать правоту Аси. Но в тот вечер ему было не в моготу. Лишь женское сердце, лишь женские руки могли разделить с ним непосильное бремя горечи и возмущения. Он выложил матери все, что узнал от Жан Казимира. Для Анетты это не было неожиданностью. Дружба с Тимоном многому ее научила. Она знала, что политика — кукольная комедия, и что краснобай из Белого дома, с Эдурсе и с Вильгельмштрассе и с Чекерса не более как марионетки в руках крупного капитала. Знала, что ниточки перепутаны, ибо капитал — огромная гидра, головы которой между собой вечно не в ладах. Но чей бы ум и чьи бы руки не управляли марионетками, господином политики остаются деньги». что замышляет сейчас этот владыка».